Глава 19. Недопетая песня. «Останови ее! Пусть заткнется! Скажи ей!» Надрывался хозяин лунного чертога под грохот рушащихся владений. «Дело почти сделано! Потом она тут тебе все поправит, я же обещала!» Тильда узнала голос Блаватской и еще один, выводивший мелодию без слов. Голос Виолы. «Они там, внизу!» — воскликнула она, глядя в темный и круглый, как колодец, проем между витками винтовой лестницы. «Надо торопиться, Виола уже поет». Лестница была частично разрушена, но Вальга вовсю пользовался способностями Мортема, доставшимися ему после победы над демоном в качестве трофеев. Подхватив Тильду на руки, он преодолел все препятствия, просто спланировав к подножию лестницы точно так же, как спустился с ночного неба на землю, усеянную телами чудовищ и упырей, посеченных на куски. Ни единого двигавшегося или шевелившегося существа на поле боя не осталось. Битва либо закончилась, пока Тильда и Вальга беседовали, паря в воздухе, либо переместилась во владение Аздемониума. Судя по металлическому лязгу, раздававшемуся в паузах между грохотом обрушений, сражение все еще продолжалось в стенах замка. Но самих дерущихся видно не было. Приземлившись, Тильда и Вальга оказались в пустынном зале с бугристыми каменными сводами, похожим на пещеру. Из него вело несколько выходов. Прислушавшись, Тильда и Вальга выбрали тот, откуда лилась мелодия. Звуки борьбы доносились из соседнего коридора, и Тильде показалось, что она слышит голоса Якура и Рубина. Мелькнула мысль заглянуть туда и проверить, так ли это. Но своды зала дрогнули, и вход в этот коридор обвалился. Клубы пыли и каскад каменных осколков брызнул оттуда. «Скорей!» Вальга потянул ее за руку, увлекая за собой. Тильда поняла, что медлить нельзя. Пол под ногами затрясся, и нужный им коридор тоже мог разрушиться в любой момент. Первое, что бросилось в глаза, когда они в буквальном смысле влетели в лунный чертог, была парочка в черном. Они стояли к ним спиной. Сухопарый Аздемониум в короне и мантии до пят и грациозная Бажена с копной золотистых локонов, не спадавших почти до пояса, в дорожной накидке, не скрывавшей тонких лодыжек и изящных красных ботинок на высоких каблуках. Виола находилась чуть поодаль. Белая блузка и темно-синяя юбка на ней выглядели не лучше, чем точно такие же на Тильде. Сестра опиралась спиной на колонну из мутного белого льда, заметно подтаявшую. Ледяная поверхность плавилась от жара, идущего от круглого проема в полу, в котором полыхал огонь. Огненная пропасть зияла прямо у ног Виолы. Один неверный шаг, и она могла сорваться туда, тем более, что глаза ее были закрыты. Зрелище напугало Тильду сильнее, чем если бы она сама стояла на краю пропасти. Все тело сестры вибрировало подобно звучащей струне. Веки и ресницы подрагивали, на виске пульсировала голубая жилка, приоткрытые губы слегка шевелились, формируя мелодию, непрерывно льющуюся из ее груди. Бажена обернулась. При виде Вальги и Тильды ее левая бровь взлетела на лоб, круто изогнувшись. «Вот так встреча!» — Блаватская одарила Тильду холодной улыбкой и злобным взглядом. «Явилась, чтобы спасти мир? Глупая девчонка!» Она обратилась к Вальге. «Мортем, дорогой, подержи ее пока в стороне, чтобы не мешалась. Я скоро закончу, и тогда займусь ей». «Мортем ушел, вернуться не обещал», — ответил Вальга, усмехаясь. Лицо Блаватской исказилось в тревожной гримасе. Она изумленно вытаращилась на парня в черном балахоне. «Сейчас не время для шуток». «Согласен, поэтому не шучу». Воспользовавшись замешательством Бажены, Тильда сорвалась с места и бросилась к Виоле, но не добежала. Ей под ноги брызнули крупные осколки льда, которые Аздемониум высек острием меча. Споткнувшись, она с размаху упала на ледяной пол и покатилась по нему на животе, стремительно приближаясь к краю огненной пропасти. В парализованном ужасом мозгу возникла мысль, что подобное с ней уже было. Вспомнилось, как она шла по темному коридору без окон, и пол внезапно накренился, а потом обрушился прямо перед ней. Разверзлась пылающая пропасть, точно такая же, как эта, которой она несла сейчас, скользя по льду с беспомощно выставленными вперед руками. Никаких шансов предотвратить падение не было. Ледяные колонны находились слишком далеко, чтобы за них уцепиться. «Вот и все», — обреченно подумала Тильда. «Какая ирония судьбы. Узнать, что обладаешь крутым даром и имеешь власть над демонами, а потом сразу погибнуть, не успев его как следует распробовать». В лицо дохнуло жаром. Тильда попыталась схватиться за край, но лишь содрала кожу на пальцах. Ее тело продолжило нестись вперед, и пекло открылось перед ее взором во всем своем ужасающем великолепии. Далеко внизу длинные языки пламени сплетались в изящном танце, жаркие, жадные и жаждущие принять ее в свои обжигающие объятия. Траектория движения Тильды изменилась с горизонтальной на вертикальную. Она падала. Оставалось лишь зажмуриться и ждать конца. Но вместо огня вокруг ее тела обвелись чьи-то сильные руки, и тотчас Тильда почувствовала, что быстро поднимается наверх. Через пару мгновений она вновь оказалась в лунном чертоге, на безопасном расстоянии от края пекла, и смотрела на вымазанное сажей лицо Вальги. Он спросил с беспокойством: «Как ты, в порядке?» Тильда опустила взгляд. Обгоревший подол юбки дымился и теперь едва достигал колен, но ожогов на коже не наблюдалось. «Кажется, обошлось», — ответила она и удивленно уставилась на Вальгу. «Как ты оказался внизу, в огне? Ты же стоял рядом с Баженой, когда я упала в пропасть». «Способности Мортема, они теперь мои. Я много чего могу — летать, метать молнии, проходить сквозь преграды. В огне не горю и в воде не тону». Вальга с невозмутимой улыбкой пожал плечами, словно не находил во всем перечисленном ничего особенного. «Ты был в пекле?» «Да, каменный великан сейчас там и вот-вот откроет глаз Вия. Он уже начал поднимать ему века». Тильда потрясенно ахнула. «Надо немедленно остановить Виолу!» Она повернулась к сестре, та стояла на прежнем месте, продолжая петь, и ничего вокруг не видела. Тильда выкрикнула ее имя, но пивунья никак не отреагировала, будто и не слышала ее. «Блаватская лишила ее слуха, она способна на такое!» — раздался позади голос Рубина. Финн и Якур, взъерошенные, в изодранной одежде, стояли посреди лунного чертога, тяжело дыша. Рядом, возле ледяной колонны, сидели Блаватская и Аздемониум, спеленатые по рукам и ногам их собственными плащами. «Надо же, догадливый какой! Я и не подозревала, что ты умеешь думать!» С ядовитой улыбочкой произнесла предводительница Этерноктов, окидывая Финна презрительным взглядом. «Сними заклятие с Виолы!» — потребовал Вальга, приближаясь к ней. «У тебя мания величия, красавчик! А знаешь ли ты, что очень скоро она превратит тебя в ничтожество? Ты поплатишься за то, что присвоил чужой дар!» «Этот дар раздавит тебя, как букашку. Не по сеньке шапка, как говорится!» «Сними заклятие! Я приказываю, слышишь?» — закричала Тильда во весь голос, и тот эхом пронесся под сводами лунного чертога. Блаватская виртуозно изогнула бровь, поворачиваясь к ней. «Я не демон, чтобы ты могла мне приказывать, так что не утруждайся. Я человек, а человеку, чтобы ты знала, ничего нельзя приказать. У него тоже есть дар, это свободная воля». Блаватская, довольная собой, расхохоталась. «Но ведь ты заставила Виолу петь», — возразила Тильда. «Она бы не стала делать это по своей воле». «Заставила? Нет, что ты, всего лишь обманула». Глупышка считает, что освобождает из пекла свою мамашу. Бажена помолчала, довольно щурясь и наслаждаясь произведенным эффектом. А потом добавила. «Но я добрая, и поэтому сниму заклятие с твоей сестрицы. Не веришь?» «Я тебе слово даю, что сделаю это, но не сейчас, а чуть позже, когда песенка будет спета. Уже недолго осталось». Своды лунного чертога содрогнулись. Из огненной пропасти с громким хлопком выстрелила струя черного дыма, смешанного с огнем, и подскочила высоко вверх. Раздался треск и грохот каменного обвала. Несколько ледяных колонн обрушились, крупные осколки льда смешались с камнями, градом посыпавшимися на пол. Клубы пыли заволокли пространство, а когда рассеялись, Тильда первым делом поискала взглядом Виолу. Сестра все так же стояла, прислонившись спиной к колонне, и то, что она уцелела, казалось чудом, ведь между ней и пропастью не было и десятка метров. Аздемониум взвизгнул и засучил связанными ногами. «Хватит! Все разваливается! Отзывай великана!» «Он сам поднимется, когда закончит дело!» — отрезала Бажена и, сменив стальной тон на елейный, произнесла. «Потом великан сразу же начнет строить тебе новый дворец». «И темницу!» Подземельный князь вскинул руку с выставленным вверх указательным пальцем. «Конечно же, и темницу», — кивнула она, щуря по лисье хитрые глаза. Понимая, что еще немного и будет поздно, Тильда бросилась к Виоле, обхватила ее за плечи, пытаясь оттащить в сторону. Но сестра не сдвинулась с места, оставшись стоять как изваяние. Попытки Тильды закрыть ей рот ладонями тоже ни к чему не привели. Звук проходил сквозь них, словно для него не существовало никаких преград, лишь слегка защекотал кожу. Тильда прижимала руку к раскрытым губам Виолы и накрывала ее другой рукой, но мелодия ничуть не становилась тише. Это была катастрофа. Начало конца неумолимо приближалось с каждой секундой. Сердце Тильды сжалось. Мысль о том, что вот-вот проснутся все вулканы на земле, жгла мозг, точно каленым железом. И невозможно будет остановить этот процесс, если он начнется в земных недрах. Ничего нельзя будет с ним поделать, даже имея такие сильные способности, как у нее и у Вальги. Тильда уткнулась лицом в ладони. Все. Точка. Они не справились. Кто-то дотронулся до ее плеча, Тильда обернулась. Якур, Вальга и Рубин стояли рядом. Кого-то не хватало. «А где Пунки?» — спросила она, сообразив, из-за кого их компания выглядит неполной. «Он остался там». Рубин кивнул в сторону одного из выходов, откуда доносились отдаленные звуки борьбы. «Прикрыл нас, чтобы мы могли уйти. Давай-ка мы с ребятами попробуем унести отсюда Виолу». Тильда отошла в сторону и наблюдала, как трое сильных мужчин тщетно пытаются поднять хрупкую девушку. У них вены на руках вздулись, а у нее даже каблуки туфель не оторвались от земли. «Ничего не выйдет!» — вопила Бажена издали, связанная и неспособная передвигаться. «Зря надрываетесь, все равно эта песня будет спета!» «Доченька, очнись, это я, твой отец!» — кричал Рубин, пытаясь встряхнуть Виолу за плечи, но те, конечно, остались неподвижны, как у статуи. «Бесполезно», — сказал Якур упавшим голосом. «Погоди!» — Финн отмахнулся от него, продолжая тормошить дочь. Пот стекал у него со лба и струился по круглым веснушчатым щекам грязными ручейками. Словно задыхаясь, Рубин рванул воротник рубашки, оторвав пару пуговиц и резким движением сбросил с себя пиджак. Тот упал, распластавшись на льду. В нагрудном кармане по-прежнему торчал бледный цветок с желтой серединкой. Купальница. Тильда удивленно разглядывала тонкие лепестки, нигде не смятые и не тронутые увяданием. Как купальница уцелела во время битвы, и почему не пожухла спустя многие часы после того, как была сорвана? Что ж, это растение выросло в мистическом месте, где царят особенные законы, — подумала Тильда. Она нагнулась и взяла цветок, вынув его из прорези кармана. Поднесла к лицу, чтобы вдохнуть нежный аромат, и замерла. Ей показалось, что из цветочной чаши доносится мелодия. Вместо того, чтобы понюхать, Тильда поднесла цветок к уху. Так и есть. Она отчетливо услышала незнакомый женский голос, напевавший что-то вроде колыбельной. Это было просто мерное, непрерывное «м-м-м-м-м-м», каким обычно мамы завершают саму песню, чтобы не замолкать резко и не разбудить малыша, который уже уснул. Повинуясь неясному интуитивному импульсу, Тильда подошла к Виоле, продолжавшей петь, и коснулась цветком ее уха. «А-а-а!» Безумный вопль Бажены пронзил внезапно наступившую тишину. Виола замолчала и открыла глаза. Дрожание сводов, продолжавшееся все это время, мгновенно прекратилось. Жар схлынул. Языки пламени, плясавшие почти у самого края пекла, осели, скрывшись из виду. Из проема в полу показалась голова каменного великана. Он положил руки на ледяной пол, оттолкнулся и, грохоча каменными суставами, выбрался на поверхность. Распрямившись, гигант стукнулся лбом о пещерные своды, сгорбился, добрел до стены, и, усевшись на пол, устало откинулся на нее. От его могучего каменного тела валил пар. «Это мамин голос», — пробормотала Виола, растерянно хлопая мокрыми ресницами. На глазах ее блестели слезы. Она придерживала ладонью чашу цветка, прислушиваясь к звукам, доносившимся оттуда. «Точно, мамин!» «Поэтому ты и услышала его. Он разрушил колдовство Бажены», — высказала Тильда свою догадку. Рубин со счастливой улыбкой обнял дочь за плечи и легко увел ее от края пропасти. Он что-то говорил ей, Виола слушала, меняясь в лице, а потом обняла его, прижавшись щекой к его груди, и разрыдалась. Тильда, Якур и Вальга держались в стороне, чтобы не мешать им. «Виола!» — надрывалась Бажена. «Песня недопета, ты не закончила! Это нарушение уговора!» «Да, а мне нужен новый дворец!» — вторил ей Аздемониум. Никто не обращал на них внимания. Тильда, с восторгом и умилением наблюдавшая встречу отца и дочери, вдруг заметила, что с цветком происходит нечто странное. Он будто ожил. Изогнулся и выскользнул из руки Виолы. Над раскрытой чашей вырос столб света. Внутри него кружились мелкие светящиеся точки. Они быстро соединялись между собой, образуя единое целое, и в конце концов соткались в человеческую фигуру. Высокая стройная женщина выступила из света, не касаясь земли ногами, и окликнула Виолу по имени тем самым голосом, который Тильда слышала до этого в чаше цветка. Глаза Виолы засияли радостным удивлением. Она потянулась, чтобы обнять женщину, но ее руки прошли сквозь призрачное тело. Какое-то время мать и дочь стояли рядом и молчали, глядя друг на друга. Но Тильда догадывалась, что они общаются с помощью мыслей и чувств. Рубин шмыгал носом и утирал слезы счастья, но не выглядел удивленным. Похоже, он давно знал, что душа его жены прячется в цветке. А потом и он, и Виола тоже начали светиться. Их силуэты раздваивались, словно два разных тела, соединенных воедино, пытались разделиться. «Эта женщина-призрак и может увести их за собой», — высказался Якур с тревогой. «Говорил же, ничего нельзя забирать из долины мертвых». «Но ведь это жена Рубина. Не мог же он ее оставить в том ужасном месте», — возразила Тильда. «Никто бы не смог», — уверенно добавила она. «Хоть эта женщина и призрак, но я думаю, что она не причинит зла своим родным». «Смотря что она считает злом», — парировал Якур с растущим беспокойством. Он подошел и взял Виолу за руку. Девушка вздрогнула и обернулась к нему. Ее силуэт вновь стал цельным, перестав двоиться. «Не уходи», — попросил Якур. «Ты нужна. Здесь». Произнося эти слова, парень запнулся. Тильде показалось, что он скажет «ты нужна мне». И хотя Якур подобрал другое слово, но его взгляд красноречиво говорил о том, что он имел в виду себя. Виола улыбнулась ему. «Я не уйду. Обещаю. А ведь я с самого начала догадывалась, что у них выйдет сладкая парочка», — подумала Тильда, отметив, что эта мысль не вызвала у нее досады, как бывало раньше. Даже наоборот, от нее потеплело на душе. Увлеченные сентиментальной сценой и участники и зрители совершенно не смотрели по сторонам. Поэтому слишком поздно заметили приближающуюся опасность. Прямо на них, выставив перед собой кривой меч из демониума, неслась Бажена, каким-то образом освободившаяся от пут. Лицо ее было перекошено в гримасе ярости. За ней гнался Пунки, и хотя он был еще далеко, но расстояние между ними быстро сокращалось. Казалось, Бажена даже не подозревала о погоне, из-под лобья глядя на свою цель, как бык на красную тряпку. Ржавое лезвие воткнулось в живот Рубина, пронзив обе его руки, которыми он инстинктивно заслонился в последний момент. Финн упал на колени, удивленно распахнув глаза. Виола с криком бросилась к отцу. Блаватская с силой оттолкнула ее и уперлась ногой в плечо Финна, пытаясь выдернуть из него меч. Наверное, собиралась использовать оружие снова, чтобы убить еще кого-то. Однако ее планы нарушил Драугар. Схватив злодейку за шею могучей ручищей, он оттащил ее в сторону и наверняка разорвал бы на куски за убийство своего хозяина. но на него внезапно набросилась целая стая разномастной нечисти из подоспевшей армии Аздемониума. Судя по тому, что появившиеся в лунном чертоге воины привели с собой закованную в цепи Лоухи и толпу звероподобных пленников из ее войска, нападавшая сторона была окончательно разгромлена силами подземельного князя. Аздемониум, гордо вскинув голову, вышагивал вдоль выстроившихся перед ним солдат, оглашая лунный чертог хвалебной речью. Повизгивание Лоухи немного портило торжественность момента, но главнокомандующий армией упырей не удостаивал ведьму своим вниманием. События развивались стремительно, и Тильда успевала лишь вертеть головой, пытаясь понять, что ей делать. Рубину уже нельзя было помочь, его тело окончательно раздвоилось, и на полу осталась лежать материальная оболочка с дырой в животе, а полупрозрачная копия без единого кровавого пятнышка поднялась и покачивалась в воздухе перед женщиной-призраком. Рядом с ними стояла рыдающая Виола, но Тильда понимала, что в этот момент лучше не беспокоить никого из этих троих. Нечисть, скопом набросившаяся на Драугра, штабелями повалилась на землю, сраженная черными молниями, выпущенными Вальгой. Драугр остался лежать без движения. Бедняги отгрызли голову, но он, лишенный возможности умереть, бешено вращал глазами и колотил руками и ногами по полу в тщетных попытках встать. Блаватской нигде не было видно. Похоже, злодейке удалось сбежать. Тильде показалось, что она слышит удаляющийся топот, и, оглядевшись, заметила вдали красные ботинки и край черной накидки, мелькнувшие за ледяной колонной. Позади раздался гневный голос Аздемониума. «Взять их!» Князь выбросил вперед костлявую руку, указывая прямо на Тильду. Воины, все без исключения, мгновенно бросились исполнять команду своего военачальника. Даже конвоиры, которые удерживали Лоухи, помчались в атаку, оставив свою пленницу без присмотра. Ведьма тотчас воспользовалась моментом, плечом сдвинула повязку, закрывавшую ее рот, и в считанные секунды избавилась от оков. Либо те оказались ненадежно закреплены, либо в ход была пущена песня железа. Но из-за топота бегущих солдат ее звучание никто не услышал, и никто не заметил, как это произошло. Зато все увидели, когда Лоухи с пронзительным свистом взмыла в воздух и понеслась туда, где стояли Виола и ее родители-призраки. С воплем «Отдай мою песню!» старуха вцепилась в волосы девушки. Рубин и мать Виолы Айна, лишенные плоти, не могли защитить дочь, лишь беспомощно метались вокруг с испуганным видом. «Тупицы!» Аздемониум в выступлении затряс костлявыми кулаками. «Держите ведьму! Она же опаснее тысячи воинов, дурачье!» Якур добрался до Лоухи раньше, чем солдаты, и, схватив ее за воротник, принялся оттаскивать от Виолы. «Отдавай песню!» Истошно старала Аруха, не отпуская девушку и нещадно легая пятками Якура, повисшего на ее спине. «Отдавай, слышишь? Эта песня тебя погубит, всю жизнь будешь маяться и долго не протянешь, не под силу тебе ее носить!» «Якур, отойди!» — крикнул Вальга, целясь, чтобы метнуть молнию. «Нет!» — Тильда схватила его за руку, поднятую для броска. «Виола тоже может пострадать. Дай я попробую». Поймав удивленный взгляд друга, она пояснила. «Если Лоухи — демоническая сущность, я смогу ей приказывать. Ты же сам говорил, что у меня дар». «Использование дара всегда огромный риск. Если тебе не хватит сил, ты погибнешь. Но я справилась с Мортемом, а он более могущественный, думаю». «Он был ослаблен после нашей с ним схватки. Не рассчитывай, что и с Лоухи все получится так же легко. Пусти!» Вальга выдернул руку и все-таки выстрелил. Но не в ведьму, а в воинов, окруживших ее, Виолу и Якура. Потом повернулся к рычащему от ярости Аздемониуму и выпустил молнию в него. Тот едва успел отпрыгнуть. Каскад ледяных осколков, выбитых из ледяного пола, посыпался на хозяина чертога, сбив с ног. Корона слетела с гладкого черепа и откатилась далеко в сторону. Поверженный правитель царства смерти заскулил, как побитый пес. «Отзови своих упырей, не то костей не соберешь!» — пригрозил ему Вальга. «Я владею силой того, кого ты всегда боялся!» «Стервец!» — огрызнулся князь. «Погоди, еще вернется Мортем, когда его сила тебя раздавит!» Он подполз к своей короне, водрузил ее на место и, поднявшись на ноги, скомандовал визгливым и жалким голосом: «Отступаем!» Вскоре в лунном чертоге повисла такая тишина, какая может быть только в загробном мире, и стал слышен тоскливый звук капающей воды, стекавшей с подтаявшего ледяного панциря пещерных сводов. Армия Аздемониума, прыснувшая во все стороны, растворилась во мраке вместе со своим предводителем. Не осталось даже поверженных молниями воинов, они просто исчезли, как тени от набежавшей на солнце тучи. Исчезла и Лоухи, позабыв о своих притязаниях, видимо, осознала всю их безнадежность, увидев, что даже Аздемониум дрогнул перед существом в черном балахоне. Наверное, оседлала ветер, используя свою песенную магию, и отправилась восвоясь, смирившись с тем, что песня камня так и не вернется в ее шкатулку. На мутном молочно-белом ледяном полу остались лежать два тела. Драугра с оторванной головой, который так и не умер, а просто затих от бессилия что-либо изменить, и Рубина, которого тоже нельзя было считать мертвым, потому что его бесплотная часть продолжала жить дальше. Но в конце концов тело Финна тоже исчезло, и Тильда вспомнила, что по законам потустороннего мира плоть всегда возвращается туда, откуда пришла, в мир людей, а душа идет своим путем и может еще долго скитаться, прежде чем найдет свое вечное пристанище. Когда-то песни Лоухи принадлежали Творцу, Создателю этого мира, донесся до слуха Тильды приятный женский голос, нежный, как шелест молодой листвы. Айна говорила с Виолой, глядя на дочь с ласковой улыбкой. Лоухи — воровка. Она украла не только песни. Однажды ей удалось похитить солнце и луну с неба, но потом пришлось вернуть все обратно. «Почему пришлось вернуть?» Виола зачарованно хлопала ресницами. Слезы на глазах уже высохли. «Это долгая история, а времени у нас нет. Мне трудно оставаться здесь. Непреодолимая сила влечет меня в другое место». «Ты попадешь на небеса? И отец тоже?» Виола с нежностью посмотрела на полупрозрачную фигуру Рубина. «Теперь вы будете вместе, правда?» «Знаешь, крошка Иви...» Рубин замялся и опустил взгляд. «Вообще-то ты уже большая девочка и должна понимать...» Он так и не смог подобрать подходящие слова, Виола сама закончила фразу. «Плохим людям не место на небесах? Ты это хочешь сказать?» «Но ты ведь спас весь мир от гибели! Неужели этого мало?» «Допустим, но я не один в этом участвовал. Мой вклад не так уж велик». Рубин грустно улыбнулся. «Что ты? Без тебя никто не узнал бы, где меня искать, а значит, твой вклад самый важный. Ты обязательно попадешь на небеса вместе с мамой». Забывшись, Виола потянулась, чтобы обнять его за шею, но руки прошли насквозь. «Главное, что мы пойдем дальше вместе», — вмешалась Айна. «И если повезет...» «Доберемся до небес. А тогда я смогу вернуть Творцу одну из украденных у него песен». «Ты хочешь, чтобы я отдала тебе песню каменного великана?» — спросила Виола. «Песня оберегала тебя в детстве, но теперь ты выросла и справишься без нее. Лоухи права, эта магия может стать для тебя обузой. Лучше вернуть ее тому, кому она принадлежит по праву». «И что мне нужно сделать, чтобы отдать ее тебе?» «Просто подуй в ладошки и пожелай, чтобы она тебе оставила, а я ее приму». Виола послушно поднесла к губам сложенные лодочкой руки, а потом протянула их матери. Та прикоснулась к ним, конечно, физического прикосновения не было, но со стороны это выглядело именно так. У Тильды появилось ощущение, будто она подсматривает за чем-то очень личным, просто стоит и таращится на то, как Виола общается, прощается с родителями. Отвернувшись в сторону, она увидела Вальгу и Якура, склонившихся над Пунки. Метатель молний производил над телом Драугра непонятные манипуляции, в то время как потомственный шаман с интересом наблюдал за его действиями. Тильде стало любопытно. Приблизившись, она заглянула Вальге через плечо. Бедный Пунки так и лежал с отделенной головой, но теперь казался действительно мертвым. Глаза его были закрыты, и сам он был абсолютно неподвижен, как и положено обычным мертвецам. У Вальги в руках звенело и поблескивало что-то металлическое, вроде серебристой цепочки. «Что происходит?» — спросила Тильда, ничего не понимая. Я хочу его освободить. Вальга раскрыл ладонь. Там действительно лежала тонкая металлическая цепь, но в отличие от обычной, она самостоятельно двигалась, и, подобно вертлявой змейке, проворно юркнула в рукав черного балахона, полностью скрывшись под тканью. «Мертва цепь», — догадалась Тильда. «Но как ты узнал? И как смог ее снять? Она ведь соединяет намертво». «Не забывай, я ведь закончил университет Люцифлюсов, а там учат не только духовному росту и развитию дара, но и борьбе с темными сущностями. Поэтому мне известно, что этерногты с помощью мертвоцепи приковывают к людям так называемые «живые тени», ослабленных демонов, находящихся под особым заклятием». «Да, я тоже это знаю. У меня подруга побывала в роли их кадавера, служила для такого демона энергетической батарейкой». «Но этерногты сами не могут соединить мертвоцепь. Они обращаются к торговцам-демонами, которых называют меркаторами». «Мортем тоже был меркатором и мог не только соединить, но и разъединить эти дьявольские оковы. А его способности теперь принадлежат мне». Вальга довольно улыбнулся. «Был бы ты поосторожнее с этими способностями». Тильда помрачнела. Ей показалось, что в зеленых глазах друга появились крошечные черные точки, прорехи, за которыми скрывалась бесконечная мертвая тьма. Тот лишь отмахнулся от нее и воскликнул. «Лучше зацени результат». Тело Пунки начало светиться и раздваиваться, подобно тому, как это недавно случилось с Рубином. Нет, оно не раздваивалось, а скорее расстраивалось. Над обезображенным полуразложившимся трупом поднялись два призрака. Один выглядел могучим и довольно привлекательным воином в доспехах, с решительным, но не злым взглядом. Другой оказался сухоньким и сутуловатым пожилым мужчиной с интеллигентным лицом. Драугар и Пунки, делившие одно тело на двоих, наконец обрели свободу. Рубин несказанно обрадовался, увидев своего старого слугу в прежнем облике, и долго умолял простить за то, что испортил ему жизнь, сделав кадавером. «Ты не виноват, хозяин», — заверил его Пунки. «Это все дурная женщина, ее вина. Придет время, и она за все поплатится». «Нет, Пунки, я очень-очень виноват». Рубин сокрушенно качал головой и вздыхал, а потом вдруг спохватился и принялся горячо благодарить Драугра за оказанную помощь. Под сводами лунного чертога закружила Сирин. Оглядев грустным взглядом живых и мертвых, она затянула свою тоскливую песню, и все поняли, что пора уходить, каждому своей дорогой. Родители Виолы, Рубин и Айна, посылали дочери воздушные поцелуи до тех пор, пока их силуэты не поблекли до полного исчезновения. Пунки держался за Рубина, а огромный Драурк нависал над всеми, выражая своим видом решимость оберегать своих спутников от любой опасности. Вскоре призраки исчезли. Виола начала всхлипывать и трястись. Якур обнял ее за плечи и что-то забормотал на ухо. Тильда поежилась, только сейчас ощутив жуткий холод, от которого все тело покрылось гусиной кожей. «Нам тоже пора домой». Она обращалась ко всем, но смотрела на Вальгу, догадываясь, о чем он думает. Едва ли ему хочется снова надеть обруч, который превратит его в тупицу, а потом убьет. А именно это ожидает его по возвращении в университет. Ведь он так и не избавился от демона, лишь подавил его. Избежать подобной участи Вальга может, только оставшись здесь, в потустороннем мире. Тильда не ошиблась. «Идите без меня». «Я остаюсь». Губы Вальги дрогнули и растянулись в печальной улыбке. «В таком случае я тоже», — заявила Тильда, упрямо глядя в глаза метателя молний, потемневшие от подступившей к ним бездны.